В общем, с той дистанции, которую, что бы мы ни делали, жизнь всегда устанавливает между вымыслом и реальностью. Нет, но кем же надо быть, чтобы не заметить их раньше? Двух таких обормотов. Один, толстый, прятался за стендом кожгалантереи, а другой, мистер Хайд, в 15 метрах от него жрал ромовую бабу на фоне дамских кружев. Мистер Хайд – персонаж повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Воплощение всех человеческих пороков». Я настолько обалдел, что не мог оторвать от них глаз. Они моментально сообразили, что я их вычислил. И, честное слово, удивились не меньше меня. Некоторое время мы так глазели друг на друга. Затем толстый внезапно покраснел и едва заметно мотнул мне головой. Понятно. Сердитый, как таракан, а здоровый, как бык. Я встряхнулся и стал смотреть в другую сторону, точно между ними, чтобы не наткнуться взглядом на другого, обжору с его ромбабой. И тут новое осложнение. Дело в том, что как раз за ними, метрах в 10, прямо передо мной, находился оружейный отдел. С полным набором ружей, сигнальных пистолетов, охотничьих ножей, ультразвуковых свистулек, капканов и прочих чудес, от которых разгораются глаза охотника, человека, который любит и знает природу. И у прилавка как раз торчал один такой, из породы защитников окружающей среды в десантной форме. На вид лет 50, а с ним двое сынишек, до ужаса чистенькие подростки. Все трое оживленно обсуждали достоинство магазинного ружья, поблескивавшего синеватым блеском. Они передавали его из рук в руки, прицеливались навскидку, вычерчивали дуги в воображаемом небе, затем глубокомысленно кивали головой. Знатоки с колыбели. Продавец, расплывшись в улыбке, буквально купался в стихии общения. Без памяти довольный, что имеет дело с такими компетентными людьми, он уже не мог уследить за всем своим прилавком. И в этот момент я увидел, как чья-то рука погружается в серую картонную коробку и извлекает оттуда два патрона, совершенно непринужденно, даже не скрываясь. Рука принадлежала одному из старикашек Тео, маленькому и невероятно старому. Я его, естественно, узнал, и он меня узнал. Улыбнулся, подмигнул и, готов ручаться, явственно показал мне патроны перед тем, как сунуть их в левый карман своего серого халата. Три раза я уже видел этот жест. В первый раз он упрятал так черную коробочку дистанционного управления, пока казна вставил на полку АМХ-30. Во второй раз массажный прибор. А в третий... Нет, в третий раз его рука ничего не прятала, а крутила медный кран. Я тут же перевел взгляд на обоих легавых, которые явно не понимали, чего я тут торчу, уставившись в пространство, и смотрели на меня, как на полного идиота. Тот, что поменьше, поднял бровь и пожал плечами, что, видимо, означало: «Чего застрял, парень? День еще не кончился». Я опять уперся взглядом в прилавок с оружием. Они отвернулись. Но старикашка тем временем исчез. Мне от этого стало как будто легче. Двумя минутами позже, по-прежнему глухой как пень, я погрузился в подводное царство нижнего этажа в поисках Джимини Кузнечика. Джимини Кузнечик, точно. У старикашки была точь-в-точь рожа Джимини Кузнечика из мультфильма. Симпатичная, смешная, курносая и совершенно гладкая от глубокой старости. Мои телохранители патрулировали чуть подальше. Я не мог их не видеть. Их профессиональное присутствие притягивало мой взгляд как магнитом. И какую же морду они корчили всякий раз, когда наши взгляды встречались. Их перекошенные физиономии сулили мне самые страшные кары. А Джимини бесследно исчез. В первый раз до меня дошло, как их много, старикашек Тео. И как они похожи друг на друга своей старостью. Бесчисленные, одинаковые и одинокие, абсолютно не общающиеся друг с другом. Они такие, наши современные старики. Тео. Предупредить Тео, что один из его подопечных стырил боеприпасы в местном арсенале. Тео был занят тем, что консультировал крупную брюнетку итальянского типа у стенки с обоями. Перстни на пальцах дамы красноречиво выражали ее пожелания, а голова Тео кивала, кивала. Дело явно шло к тому, что он загонит ей по меньшей мере 5 слоев обоев. Я взял курс на Тео, но не прошел еще и половины дистанции, как 3 одновременных события нарушили мои планы. Сначала в поле моего зрения возник Джимини. Он стоял метрах в 10 от меня и высыпал порох из патронов в металлический футляр от сверла, одним глазом следя за своей работой, а другим глядя на меня и улыбаясь так, как будто мы с ним заодно. Ни тот, ни другой полицейский не могли его усечь среди полдюжины точно таких же серых халатов, занятых такой же плодотворной деятельностью. Затем на мое плечо обрушился мощный хлопок, от которого в голове у меня что-то щелкнуло, и, наконец, громовой голос Лисифра заполнил все пространство моего черепа, из которого вынули затычки. «Эй, Малосен, ты заснул, что ли? Тебя уже 5 минут зовут по трансляции к телефону. Что-то там очень срочное. Вроде твоя сестра звонит». «Бен?» «Лауна?» «Бен, ой, Бен!» «Да что происходит? Что там стряслось? Успокойся». «Жереми?» «Что Жереми? Лауна, миленькая, да успокойся же». «У них в школе несчастный случай. В общем, езжай туда немедленно. Бен, ой, Бен!»